Дела киношные. Уже получив подтверждение о приглашении нас с Людмилой в штат радиостанции «Свобода», я все же пытался зацепиться где-нибудь возле искусства, если не в нем самом. Я не регулярно, но как позовут, сразу же бегу, прочитывал, как диктор на израильском радио, прочел почти весь Ветхий Завет и окунулся в текст Нового Завета. Но этот текст «На кол Исраэль» мне никто не поручил бы читать. Зато мой старый друг, кинорежиссер Генрих Габай, тот, кто снял в Одессе нашумевший в свое время «Зеленый фургон» и картину «Лебедев против Лебедева», рискнул снять в Израиле фильм «Виа Долороза» о последнем пути спасителя к Голгофе. В этом фильме я прочел тексты из Евангелия от Матфея, относящиеся к этому периоду земной жизни Христа. Я произносил текст в старом городе, у церкви гроба Господня, стоя в толпе верующих, жаждущих воссожжения огня, великого чуда христианства. Меня чуть не затоптали в этой толпе, но чувство единения с добром несло меня, и я прочел в нужную минуту нужный текст без ошибок. Нервы ли были напряжены, Господь ли мне помог? На это моя жизнь перед кино и телевизионными камерами в Израиле закончилась. На радио «Кол Исраэль» я получал все те же копейки за свой труд, но в Тель-Авиве и в Иерусалиме ходил от одной двери к другой, из одной кинокомпании в другую, безрезультатно. И тут меня знакомят с Хаимом Тополем, знаменитым, пожалуй, единственным, прозвучавшим на весь мир израильским актером. Тогда он сыграл в американском фильме «Скрипач на крыше» главную роль. Его пригласили на роль в очередном Джеймсе Бонде. Для маленького Израиля это стало сенсацией. Фотографии Хаима Тополя не сходили со страниц израильских газет. О нем уже писали без фамилии, просто Хаим. И все в стране должны были знать, кто это. Так что, например, один из столпов сионизма и создателей Израиля, президент страны Хаим Вейцман, просто должен был сменить имя. Хаим был молод, удачлив, груб и обаятелен. Он курил толстенные сигары и угощал меня виски. Его офис расположился в престижном районе Тель-Авива, в хорошей квартире. Секретарша, как на подбор, длинноногий и улыбчивый. На стенах в шикарных рамах висели фотографии голливудских кинозвезд с надписями «Хаиму Тополю». «Ты знаешь, Хаим, я недавно из России, так что переводчиком будет Саша», — указал я в сторону приведшего меня к Тополю известного израильского композитора, совладельца знаменитого книжного магазина «Болеславский и Ко» Сашу Аргова. Хаим Тополь на это ответил тирадой в переводе Аргова, и из нее я запомнил следующее. «Мой приход — честь для него, и он», — Хаим озвучивал когда-то педагогическую поэму, где исполнял роль Семена Карабанова, и с тех пор он считает меня своим кумиром. «Мой визит в его скромный офис — счастье для него, он немногим говорит такие комплименты». Он протянул мне стакан с виски и сказал по-русски «На здоровье!» и на иврите «Лехаим». И еще я запомнил, для него, Хаима Тополя, большая честь, что новый русский друг Юлиан Панич пришел к нему, Хаиму Тополю, вместе с таким великим человеком, как Саша Аргов. Саша Аргов оказал ему Тополю честь своим приходом. Он, Хаим Тополь, помнит, что его карьера началась как раз с песни Саши Аргова, которую он, Хаим Тополь, тогда молодой солдат Сахала, израильской армии, пел в ансамбле песни и танцы своей дивизии. Мы выпили снова. С вливающимися в мой желудок порциями алкоголя становилось нестерпимо жарко, и я притулился к кондиционеру. Кондиционер гудел, слова Хаима Тополя звучали все глуше, и все глуше звучал голос Саши Аргова, переводившего мне этот монолог во всем счастливого человека. Хаим Тополь рассказывал о своей кампании по отбору израильских артистов для фильмов по всему миру. «Я делаю только мировых звезд, чтобы на всех континентах звучали наши артисты. Саша Аргов должен был стать свидетелем рождения новой мировой звезды Юлиана Панича, тому, кстати, стоило бы сменить имя на израильское. А мне уже было безразлично, чем или кем меня назовут. Мне хотелось спать, и в полудреме я слышал слова Хайма в переводе Саши Аргова «Ты станешь мировой звездой», и слова моей Люды, благодарившей Хаима и объяснявшей, что у нас был долгий путь из Иерусалима. Я просто устал. Теперь самое главное — автограф и фото для истории. Возникла секретарша с камерой полироид. Вспыхнула лампочка. Ура! Я блистательно подписал выученными закорючками на иврите мой контракт. В нем агент обязывался сделать из меня звезду мирового класса и вообще собирался делать за меня все и все только для меня. И все во имя меня будет делать агент, за скромным титулом которого скрывался все тот же Хаим Тополь. Я провалил 3 пробы на кинопленку, так как мой иврит звучал песком в стиральной машине. Но я провел сеансы фотопроб, и фотографы говорили, что во мне мало израильтянского, а больше югославского. Тут они не ошиблись. Пришлось переквалифицироваться в сценаристы. Я писал краткие изложения, синопсисы, а потом, осмелев, набил руку и быстро написал 2 полновесных сценария «Здравствуйте, я ваш король» по Бабелю и «Суламиф» по Куприну. Мы с Людой продавали последние годные на продажу шмотки из наполовину разграбленного на таможне в Москве нашего багажа, чтобы платить переводчикам. Те, как могли, переводили эту литературу. Вскоре выяснилось, что авторы и переводчики могли совсем немного. Сценарии наши никто не брал, от нас шарахались. О чем мы написали? О России? Да. Это лучше, чем «Доктора Живаго». Но после «Доктора Живаго» с русской темой в кино уже никто не выйдет. Рынок занят надолго. Мы говорили, что это специфическая русская тема. Одесские евреи. На это нам говорили, что это надо снимать в Одессе и показывать одесситам. А 80% кинозрителей в Израиле — это арабы. Что арабам одесские евреи? Мы упорно твердили, что Исаак Бабель — великий писатель, что он переведен на многие языки. Знаем, знаем, Бабель, Исаак, еврей, конечно, но многие из наших собеседников читали Бабеля в переводе на иврит. Но это все местечковые хохмы, это же не крестный отец. Этот фильм только что вышел на экраны. Боже мой, как умеют отвечать «нет», если не хотят иметь с тобою дело. Мне подводили теоретическую базу под отказы. Мы стараемся забыть, что евреи жили в Галуте, в рассеянии. Мы боремся с языком идиш, как с языком позора. Мы строим новую страну и новых людей, а вы нас тянете назад. И вообще, вы подсказали Михаилу Калику снимать фильм по Мальве Горького. Это была правда. Сами ходите в русскую церковь, вы даже фильм о Христе озвучили. Мы не против религии и личное дело, но не чересчур ли вы увлекаетесь Россией? Я молчал, и в душе у меня созревал окончательный и бесповоротный монолог. Да, я такой. Мне 40 лет, я 3 оперирован и чудом выжил. Я оставил позади себя в России фильмы, маму и друзей. Я оставил в России профессию и имя. Вы целый год промываете мне мозги, будто в голове у меня опилки, и навязываете мне, 40-летнему, ваши вкусы, но они не мои, они ваши, и живите с ними вы, а не я. Я ненавижу любую форму насилия, поэтому я эмигрировал из СССР, но и перед смертью прочту «Отче наш» по-русски. Есть у нас поэт Владимир Высоцкий, кстати, по отцу еврей, он самый русский поэт, его знает вся страна, и у него есть такие слова: «Я не люблю насилие и бессилие, но только жаль распятого Христа, вот вам». Теперь оставалось найти того, кому я эти слова скажу. Письмо было готово, а отсутствовал лишь адресат. Ах, если бы своя кинокомпания! Люди открывали издательство без единой копейки, медицинские лаборатории без оборудования. Чиновники не вникали в суть. Чиновникам важно было поставить галочки. Новый репатриант абсорбировался. Новому репатрианту оказана помощь в организации своего дела. Потом с глаз долой, сердце вон. Плыви. Все тут так начинали. Я не могу вспомнить, кто дал ему мой адрес. И вообще, как он вышел на меня. Но меня зовут Госкин, Моисей Госкин. У вас в России есть Госкино, а в Израиле Госкин. Я еще в Палестине делал кино. Я тут раньше, чем образовалось это государство. Спросите у Александра Форда. Мы начинали вместе в 36-м, потом мы оба уехали в Польшу, потом война, и мы оба с ним попали в Россию. Он в армии Людовой стал фронтовым кинорежиссером, а я крутился как мог. Ташкент, Дербент, я знаю. Я не военный человек, но я попал в Палестину в 1947-м и сразу получил винтовку. Форд сидел в Польше, он генерал польской армии, начальник военной киностудии, а я солдатом воевал в Палестине. Но великого Форда тоже под зад коленкой уехали. Теперь мы вместе в Тель-Авиве, мы встречаемся на людях. Польские евреи имеют тут вес, мы оба ищем шанс. Юлиан, вы только не говорите ему ради Бога, если встретитесь, что я с вами вообще говорил. Лучше так, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вы знаете, кто вы? Нет? Вы богач. На доллары, не на лиры. На доллары вы почти миллионер. Я? Вы меня с кем-то путаете? Я путаю. Госкин в деньгах не путает. Разве вы не в курсе, что вам положено 600 000 долларов? Мне? Не знали? Они в этом министерстве скрывают. А у вас, Адони Панич, 600 000. Американцы дают такие деньги на развитие израильского кино. Вы новоприбывший? На вас есть квота, вы вне конкуренции. На меня квоты нет, а на вас есть. Вы должны пойти в министерство. Вы скажите, кто вы и чем вы дышите. На завтра я пошел. Нет, я побежал в Министерство культуры Израиля. Я получил без особого труда бумажку с печатью, на которой черным по белому. Справа налево напечатано на иврите и слева направо английскими словами, что мне, Юлиану Паничу, может быть выделено именно 600 000 на создание израильского кинофильма в случае, если я смогу найти сам ровно такую же сумму так называемых первых денег, настоящих долларов, привлеченных в мое будущее кинопроизводство со стороны. Дававшие такие бумажки чиновники твердо знали. А. Если человек принесет свои 600 000 долларов на проект, то он же доказывает свое право заниматься кинематографом. Сумасшедшие богатеи в расчет не принимались. Б. Что никогда никто из новоприбывших такой суммы достать не сможет. Кто ему, бесштанному эмигранту, даст 600 000? Я нашел! Я тебе его нашел, но учти 10%. Госкин просто приплясывает, он светится улыбкой, его поношенный костюм в этот день особенно живописен, лицо выбрито, волосики приглажены. На пороге моего дома стоит тучный молодой человек, выпущенный поверх джинсов рубахи, промокший в жару от пота. Пот течет с его лица на рубаху, рубаха от влаги из белой давно уже стала серой, представляется. Яков, они медобер рак, иврит. Яков, я говорю только на иврите. Разговор ведет Госкин. Ты берешь эту министерскую бумажку и отдаешь ее Якову. Потом Яков несет эту бумажку своему папе. Папа у Якова балабос, хозяин. Госкин каждую фразу переводит, и Яков кивает головой. «Папа ворочает миллионами на Тель-Авивской алмазной бирже, и, как каждый еврейский папаша, очень любит Якова, а Яков очень любит кино». Яков расплывается в улыбке. «Он любит кино, он всю жизнь мечтает работать в кино, а особенно ему нравятся артистки в кино, а не прелесть». Госкин переводит эту творческую заявку Якова и продолжает. «Потом что?» Папа проверяет, кто есть откуда. Министерство говорит, что вы есть режиссер из России, что вы Алим Ходаш, и что бумажка о 600 000 не липовая, и только тогда папа Якова дает нам свои 600 000, и мы вместе переводим 1 200 000 на один общий счет. Я с этого миллиона имею мои 10%, ровно 120 000 долларов, об этом мы договариваемся на берегу, так? Потом отдаем папе Якову 800 тысяч. Почему 800? Потому что папа Яков умеет считать деньги, да? Он дал 600, рискнул на пару часов и получает свои 30%. Но и вы не в накладе. У вас 400 тысяч минус мои 120, получается 280, что при дележе на два дает по 140 тысяч. Неплохо, а? А кто будет сидеть в тюрьме? Наконец спрашиваю я. Израиль, между прочим, не Россия, господин Панич. Тут не посадят просто так, тут есть адвокаты. Ты из своих 140 платишь 40 адвокату, и он тебя вытаскивает из дела. Он получает 36 тысяч и работает как вол. Почему из 40 36, а мои 10% комиссионных? Я же ему привожу клиента на целых 40 тысяч, разве не так? Яков сказал, что проголодался. Попросил что-нибудь поесть. А Госкин попить. Госкин выпил бутыль коки, а Яков съел все, что мы принесли с Людой на обед. Яков хвалил русскую кухню и говорил, что он видел в Тель-Авиве русских девушек. Мечта. А Госкин сказал еще раз, но Форду, если встретитесь, ни слова. Мы встретились с Александром Фордом в Тель-Авиве в гостинице на улице Айркон. В плохонькой гостинице, чем-то напоминающей частные крымские или сочинские пансионаты, режиссер Форд живет в двух маленьких комнатках. Жена датчанка и две дочки. Нет, я не репатриант, мне не положены льготы. Я не в первый раз в Израиле. Я недавно снимал фильм в Европе. Я просто приехал в Эрец Исраэль и живу на свои, как могу. Я уже эмигрировал из Польши в Данию. Но в Дании, кроме Гамлета, ничего интересного нет. Форд мал ростом и худ, роговые очки, одет со вкусом, на нем вещи с следами былого благополучия, дорогие и поношенные. Он по значительности и какому-то излучаемому покою чем-то похож на двух знаменитых советских режиссеров старой школы, Михаила Ильича Рома и Владимира Михайловича Петрова. Одна порода, как говорят, одна кость. Мне в последний раз не повезло. Раньше везло, а тут осечка. Я вложил все свои личные средства в дорогой по актерам экспедициям фильм «В круге первом» по Солженицыну, но продюсеры не смогли правильно его раскрутить и продать, да и с автором получилось неурядица. Я на мели. Денег на кино нет, есть только долги. Вы хотите здесь делать кино? С кем? Не с Госкиным ли? Он же 40 лет торгует за 10% комиссионных чистым израильским воздухом. Вы приезжайте, мы что-то придумаем. Мы приезжали к нему в Тель-Авив, иногда он в Иерусалим. Я познакомил Александра Форда с моим приятелем Зимой, Зиновием Обольником. Еще сидя в Ульпане Мевассерет Цион, мы с Зимой мечтали создать свою кинокомпанию. Но у нас были трудности по всем фронтам. Мы не имели идеи, созвучной времени. Мы не говорили на иврите. Я начинаю фразу «Ани хошевше», я думаю... Новый израильский продюсер, недавно еще преуспевающий московский адвокат Зима Обольник, замолкал. Он, возможно, и думал правильно, но о чем и как не хватало слов. Их попусту не было, нужных ивритских слов. Зима был умный парень, голова у него работала. Он не польстился на спекуляции или липовые юридические консультации, потому что любил кино. И при встрече со мной еще больше загорелся кинематографом. Этот жар в нем я, эгоист, поддерживал манящими фантазиями. Мы с тобой снимем кино, еще поедем на премьеру в Москву. Но пока мы с Фордом оставались невостребованными, и у каждого из нас было свое вчера. Вчера Александра Форда масштабное, если только назвать его фильмы, перечислить их, то у старшего поколения встанет перед глазами целая эпоха кинематографа. «Пятеро с улицы Барской», «Юность Шопена», «Запрещенные песенки», «Крестоносцы». Нет, этот человек был куда как более значимым для израильского кинематографа, чем я и мои товарищи по эмиграции, коллеги по кино. В 30-х годах я снял первую израильскую, хотя еще не было государства, картину «Сабра». Так называют евреев и евреек, рожденных в Палестине. Потом меня выдворили из Палестины. мои левые взгляды не устраивали местные английские власти и руководители еврейской общины. Потом меня гнали и в Польше, как коммунистически настроенного режиссера. Потом началась война, и все в профессии как-то пришло в норму. Я снимал документальные репортажи и картины. Я шел к Варшаве с войсками. Я даже стал генералом. Потом 20 лет я снимал. Снимал много. Я боялся простой. У меня были ученики. Вайда — мой ученик. Гофман — тоже мой ученик. У меня не все получалось однозначно, но за 5 с улицы Барской или за Крестоносцев я не краснею. За большие перемены я получил приз на Каннском фестивале, за Юна Шопена в Париже. Но у меня была мечта. Я хотел снять картину о Януше Корчике. Я встречался с ним 2 в Варшаве, на Крахмальной улице, дом номер 2, где я бывал несколько раз. Там находился его дом для сирот. Потом я встретил его в 30-х в Палестине. Нам показалось неуютно там, и мы бы уехали в Польшу. А потом, каждому свое. Я написал сценарий. Уже запустил фильм в работу, он назывался «Вы свободны, доктор Корчик», но съемки запретили. Финальные кадры, непоставленные ленты, мне снятся по ночам, вот уже 10. Слушай, дословное свидетельство очевидца, его я не посмел ни приукрасить, ни стушевать, я только фиксирую камерой и актерами. Долгая панорама, перрон, по перрону идут дети, они идут спокойно, колонны по 4. Впереди мальчик в кепочке несет зеленое знамя с эмблемой их дома сирот со щитом Давида. Ребята начинают петь. Сначала почти шепотом, в такт шагам, потом громче, но не крикливо. Форд закрывает глаза и медленно, подбирая точные русские слова, говорит: «Видишь, смотри дальше. Он идет во главе колонны поющих детей, держа на руках ослабевшего мальчика, а за руку девочку. Идет, вероятно, с улыбкой. Дети — народ наблюдательный, и сразу бы поняли все. О своей смерти он, конечно, не думает. Но еще час, еще 15 минут, еще минуту он может поддерживать надежду в них, детях, отгонять от них страх смерти. Видишь кадры? Видишь? Слушай, Юлиан, это уж совсем финальная сцена. Я ее снимаю точно по свидетельству очевидца. Тот писал: я был на Умшлагплац, когда появился Корчик с домом сирот. Люди замерли, точно перед ними предстал ангел смерти. Так, строем, сюда еще никто не приходил. «Что это?» — крикнул комендант. «Корчик с детьми», — сказали ему. Когда дети уже были в вагонах, комендант спросил доктора, не он ли написал банкротство маленького Джека. «Да, а разве это в какой-то мере связано с отправкой эшелона?» «Нет, просто я читал вашу книжку в детстве. Хорошая книжка, вы можете остаться, доктор. А дети?» «Невозможно, дети поедут». «Вы ошибаетесь!» — крикнул доктор. «Вы ошибаетесь, дети, прежде всего!» И задвинул за собой дверь товарного вагона. Поезд долго не скрывается из виду. Дым от паровоза превращается в дым над крематорием. Синее небо и столбик дыма, потом титр. 6 августа 1942 года. Януш Корчик погиб вместе с своими детьми и сотрудниками дома сирот в одной из газовых камер лагеря смерти в Треблинке. Голос актера, исполнявшего роль Корчика. Незадолго до гибели Корчик писал: если б можно было остановить солнце, то это надо было бы сделать именно сейчас. Конец фильма. Пауза. Я подавлен, я молчу. Мы молча выходим на шумный средиземноморский Аяркон. Несутся машины, плывет толпа отдыхающих, звучит музыка из ресторана. Черное небо, черное море, и только белые плюмажики волн на черном поле воды. Прощаемся, мне уже надо уехать в Иерусалим. Уже поздно, но я не могу уйти. Как, недоумеваю я, в Израиле не могут найти деньги на такой фильм? Им не нравится вспоминать о жертвах, их корежит прошлое. Новое поколение сабров выросло без бабушкиных сантиментов. Оно зубастое, 2 выигранных войны, а о жертвах Холокоста зачем? Ведь те погибли, Значит, проиграли. Открыли музей «Я отвашем». Приехал к ним в музей Вилли Брандт, постоял на коленях у вечного огня и в Варшаве у могилы неизвестного солдата постоял. Все, можно переворачивать страницу. Немцы их хотят забыть, поляки хотят забыть, все хотят забыть, даже евреи, и помнят лишь те, кого это коснулось. Мне говорят, зачем вспоминать о том, как убивали евреев, а почему они не сопротивлялись? Да и зрители у них здесь в основном арабы. Мы с Зимой устроили все юридически корректно. Форду было передано письмо, в котором мне предлагалось получить 600 тысяч долларов вторыми. А Форд нашел первые деньги в Англии. Мои 600 тысяч вошли в бюджет фильма о докторе Корчике. Все оформлено по закону. У меня не было долгов. Снятый Александром Фордом фильм о докторе Корчике с английскими актерами судьбы не имел. Знаешь, в чем ошибка? Творчество. Этот товар не предназначен на экспорт. Произведение должно иметь корни на земле, на которой создается. А Польшу нужно снимать в Польше. А Россию в России. На Западе я кто? Польский режиссер Форд. А вы, Юлиан, были и останетесь русским актером и режиссером. Шкуру меняют только змеи. Саша Аргов долго молчал, узнав о моем отъезде в Мюнхен. Потом сказал тише обычного. Как ты можешь ехать в Германию? В Германию, где каждый клочок земли полит еврейскую кровью. И через паузу. Ты знаешь, я сионист, я принципиально и без объяснений против йорды, бегства из страны. Но я пойму любого, кто уедет хоть на Северный полюс, потому что человек имеет право выбора. Я понимаю, ностальгия, она мучила моих родителей. Ведь я родился на Трубной площади в Москве. Я приезжал в Москву несколько раз. Это великий город. Я встречался с Олегом Табаковым и Люсей Крыловой. Они замечательные люди. Я понимаю, что оставить Москву, маму, профессию, друзей очень больно. Если бы ты вернулся в Москву, я бы понял тебя. Но в Германию... Я молчал. Когда у меня нет аргументов, я не чувствую правоту своей позиции. Я молчу. Ну, повремените хоть пару дней. Пару дней, и все образуется. В тот же день я пошел заказывать билеты на самолет. Когда уже вынесли последние ящики с багажом, и мы с Людой и Игорем сидели в пустой квартире на улице Рав, Берлин, раздался телефонный звонок. Звонил директор Кол Исраэль Галинский. Он сказал, что с ним говорили влиятельные люди, Аргов, Тополь, и мой родственник Анатолий Панич, и что руководством радио Израиля мне официально предложено место сотрудника в русской редакции. Он сказал, я понимаю, радиостанция «Свобода» — рай для эмигрантов, но это эмигрантское гетто, а вам дается шанс перестать быть эмигрантом. Что вам до России? Уехали? Отрезали? Я молчал. Я тяжело молчал. Алия прибывает, ждут еще большего наплыва. Ваш голос и ваше имя окажутся полезными. Ведь вас, оказывается, здесь знают, а в России кто вас вспомнит через год-два? Почему вы молчите? Начнете у нас на радио, получите постоянное место работы, обеспечите себя и семью, а потом телевидение, кино, театр, наконец. Начинайте новую жизнь. Здесь все когда-то начинали, в нашей стране корифеев пока нет. Я подумаю... «Позвоню вам завтра», — сказал я и повесил трубку. «Я подумаю, что я имел в виду. Почему я сказал завтра? Это же малодушие и обман, Господи! Помоги и наставь!» Хотелось мне молиться вслух. «Помоги и наставь, Господи!» «Разберемся. Я же выезжал из СССР не для того, чтобы быть диктором на каком-то вражеском голосе. Но я подумал, эта мысль четко высветилась в моем мозгу». Теперь, отказавшись от предложения свободы, я навсегда могу остаться и без Александра Солженицына. Нобелевская лекция, которая вот так встряхнула меня, и без Василия Гроссмана, и без Владимира Войновича. И никогда я не прочту найденную мною в дешевеньком израильском журнале 22 поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Я оставлю Россию так же, как оставил мать. Нет, что-то толкал меня к телефону. Никаких завтра. Я должен звонить сейчас же и сказать директору Кол Исраэль, который почти год не смог уделить мне 2 минут для разговора, что я не принимаю его предложение. Или принимаю. Чего малодушничать? Ну, звони, да, и, да, или нет, ну. Но я вправду никогда не боялся сжигать мосты. Я позвонил Галинскому и выложил ему все как на духу. Я сказал, что мне по всем статьям интереснее будет работать на свободе, говорить на Россию. Ах, Юлиан, далась вам эта Россия! Директор радио Кол Исраэль прекрасно знал русский язык. Он был варшавским журналистом. Это он в свое время, уже готовясь к отъезду в Израиль, через сотрудницу секретариата ЦК Польской Компартии, смог раздобыть в Варшаве и, спрятав на себе, вывести из страны и передать мировой гласности текст доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде, того самого, присланного в строжайшей тайне польскому руководству секретного доклада с разоблачением культа личности Иосифа Сталина. Я сказал ему: «Это же вы переправили на Запад хрущевский доклад, господин Галинский. Что вам была Россия? Что вам была Польша?» «Я вас понял. Счастливо», — сказал мне по телефону директор Кол Исраэль. И снова сделало поворот мое колесо счастья. Россия с ее болью и величием, с ее дуростью и талантом снова притянула к себе меня, стоявшего на перепутье. Теперь уж навсегда. Ну, как же с биографией мировой звезды? Незадолго до нашего отъезда агентство Хаима Тополя предъявило мне исполнительный лист. Компания требовала 20% со всех моих заработков на протяжении всего времени моей работы, включая заработки на свободе. Я снова направился вместе с Сашей Арговым к Хаиму Тополю. Саша Аргов всегда тихоголосый и скромный. Во вторую встречу с израильской звездой был яростен. Он что-то говорил Тополю на иврите. Тополь что-то говорил Саше на иврите. Потом Аргов кричал что-то Тополю, указывая на меня, дурака, стоящего у двери. И Тополь кричал что-то Саше, указывая на меня, стоявшего у двери. Саша устал. Он тихо попросил у Тополя текст договора. Тополь дал ему в руки пачку листов. Саша попросил у меня текст того же договора. Потом Саша Аргов, знаменитый израильский композитор и совладелец книжного магазина «Болеславский и Ко», всю эту пачку листов на наших глазах резким движением разорвал на мелкие кусочки. Тополь было ринулся к нему, но Саша так посмотрел на кинозвезду, что тот попятился. «Шекет!» «Спокойно», — сказал Саша. «Шекет!» — повторил Тополь. «Нет, недаром Саша Аргов был одним из тех, у кого знак офицерского отличия нарисован на задней стороне стальной каски. В бою офицер всегда впереди. Солдаты следуют за офицером, узнавая его по каске. И в самые острые моменты израильский офицер кричит солдатам: «Эйн барира хаверим!» «Нет выхода, ребята!» и первым стремляется навстречу врагу. Хаим Тополь опешил. Потом была пауза. И вдруг Хаим засмеялся. Он налил в 3 стакана виски и, подмигнув мне, выпил первым.